Глава 13. «Оказывается, мне очень много друзей и братьев», — заявил довольный рыбак, ввалившийся в наш трехкомнатный номер. В отличие от меня, он со Святым и Топором не был привязан к якобы лучшей гостинице города. Ребята вовсю адаптировались, гуляя по Орду и заходя в каждую лавку. «Звукоизолирующие руны уже работают», — проявил сознательность зашедший последним Топор. «Да», — кивнул я, не вставая с мягкого кресла, в котором так удобно было контролировать жучков. «Надо за сегодня все попробовать». Рыбак поставил набитый рюкзак на кровать и принялся вытаскивать из него разнообразные бутылки, которые объединяли одно — надпись «Пиво». «Если что, у нас ночью мероприятие», — напомнил ему Топор, вставая под работающий на малой жемчужине воды кондиционер. — Это у Керима мероприятие, а мы отдыхаем, — отмахнулся пивовар, любуясь добычей. — Как там, кстати, остальные деньги не принесли? — Нет, — покачал головой я, — пока только тот миллион, который дали утром. Остальное будет вечером. На самом деле я уже знал, что даже вечером не будет всей суммы. Бандиты сошлются на то, что у них нет столько налички и дадут только еще 1 миллион, а когда я ночью уеду, они планируют вломиться в этот номер и перебить всех моих друзей. Именно поэтому, сидя в номере, я не отдыхал, а активно рыл с помощью магии изменения туннеля с города. Вернее, я занимался его первой частью, а Персивали и Эбби копали мне навстречу. «Кроме пива ничего полезного не было?» — спросил я. «А вот магнитик прикупил». Свят достал из кармана прямоугольник с изображением гор, моря и надписью «Орду». И, оглядевшись, гордо наклеил его на холодильник. «Как там наши?» «Катя тебе привет не передавала, если ты об этом», — хмыкнул я. «А так все нормально, как раз 15 минут назад закончил наблюдать за связью Дани с Самина». «Ну, расскажи, что там? Интересно же, как без нас справляются». «Нормально, справляются». Я не сдержался и, поднявшись из кресла, подошел к столу. Прямо на меня смотрела замысловатой формы бутылка с синей этикеткой. Хитрая проволочная крышка с чпоком покинула свое место, и я пригубил прохладный напиток. «Ну как?» — посмотрел на меня рыбак. «Ну, из основного наши выкупили все оборудование одного из кирпичных заводов Тамбовской области». «Да не, я про пиво». «А, вроде ничего, но тебе виднее». Я сделал еще несколько глотков и передал бутылку профессионалу. «Ну да, ничего», — кивнул тот, следом за мной продегустировав напиток. «Но все равно, мое лучше. Нарик, допивай, а я другое начну». Рыбак сунул бутылку в руки Топору и вскрыл следующую. «Мне продолжать?» — уточнил я. «Конечно», — кивнул Свят. «Так вот, купили оборудование для кирпичного завода. В огненной усадьбе уже вовсю монтируют оборудование по металлообработке, вывезенной из Воронежа и Валуек. В Синицынской усадьбе запустили производство в том числе взрывчатых веществ и снарядов. Новая техника уже распределена по местам, а дорогопрокладчики вовсю вырубают заповедный лес. — А ты знаешь, что деревья — это легкие планеты? — хмыкнул Свят. — Пока наша планета похожа на мутанта с 20 легкими, — рассмеялся я. — Ты что, не читал в учебниках, что после пришествия магии деревья начинают расти даже там, где раньше были степи? Так что если мы ампутируем одно легкое, то сделаем даже лучше. Как скажешь, ты начальник. Глядя на остальных, Рыжий тоже подошел и выбрал себе бутылку. «Не забывайте все давать мне хотя бы по глотку», — напомнил рыбак. Мне больше пива не хотелось, и, подойдя к окну, я отодвинул шторку. Жар шел даже через стекло. Но многочисленных гостей и жителей города это не смущало. Они, громко перекрикиваясь, сплошным потоком двигались по улице. «В общем, все нормально», — продолжил я. «Леса рубятся, кристаллы в направлении старого оскола уничтожаются. Люди массово возвращаются в Тамбовскую область, но не для житья, а для того, чтобы продать брошенное добро, так что наши скупщики активно работают». «И казна?» «Стремительно пустеет», — хмыкнул Свят. «Именно», — кивнул я, возвращаясь в кресло. «И мы в самое ближайшее время должны организовать приток жемчужин». «А деньги мы печатать еще не начали?» «На днях должны», — пожал плечами я. Но мне их еще нужно будет зачаровать, да и не быстро это дело — запустить их в полноценный оборот. — Жаль, — ухмыльнулся рыбак. — Так-то печатный станок под боком — это всегда хорошо. — Это хорошо, когда твои деньги широко используются и им доверяют. А самое главное, когда никто не знает, что ты его иногда понемногу включаешь, иначе будет инфляция. — Понял, понял. «Быстро разбогатеть не выйдет», — рыбак рассмеялся. «Когда там татуировщик придет?» «Где-то через час, а сразу за ним гример, чтобы сделать так, чтобы я выглядел, будто чудом вырвался из западни. Кстати, люди Мухаммеда маленькими группами уже уходят в горы и двигаются на место. Феникса тоже послали?» «Нет. Когда они поняли, что все серьезно, сразу же изменили подход к делу. Новичков, непроверенных и всех, кто теоретически может быть шпионами Хусейна, в курс дела не ввели и пустили в патрулирование». «Ну, это же хорошо?» — спросил рыбак. «Конечно, хорошо. Одной головной болью меньше. Хотя, чем дальше я думаю, тем больше понимаю, что все равно план очень слабый». «Мухаммед-то в случае неудачи толком ничего не теряет?» — хмыкнул Свят. «Только твою жизнь?» «Ага», — кивнул я. И закрыл глаза. «Ладно, кто не доспал ночью, ложитесь. А остальные идите дальше в город, гуляйте. Я еще не закончил туннель». «Еще 10 минут, начальник». Рыбак спешно передал недопитую бутылку топору и открыл следующую. «Отныне синие лепяги, а также все прилегающие территории, находятся под контролем Савина и дружественных ему кланов». Облаченная в дорогую черную броню Карина стояла рядом с Владом на ББ, зависшим в 10 метрах над площадью небольшого городка. Сверху, с других летающих аппаратов, их прикрывали сильнейшие маги Савина, а снизу собралось не меньше 1000 сталкеров. «Завтра прилетят наши люди», — продолжила глава ядовитого плюща. «Они откроют здесь посольство Савина и проведут встречи с лидерами всех заинтересованных кланов. И первое, что будет обсуждаться, — это новые законы диких земель. О них вам расскажет командующий вооруженными силами Савина Владислав Семенович. Прошу вас». Карина сделала шаг назад и, взяв Влада под руку, легонько подтолкнула его к краю доски. «Давай, как я тебя учила», — шепнула она на ухо гвардейцу. «Синие лепяги являются одним из главных кандидатов на звание столицы этого района», — громко начал Влад. «Я думаю, вы все уже слышали про то, что произошло в Трое. Если нет, то знайте, 50 000 приведенных Золоторецким с юга бандитов разгромлены. Он сам и универсал мертвы. И так теперь будет везде, на расстоянии минимум 300 километров от Савина. Все формирования, зарабатывающие путем грабежа, отныне вне закона. Разрешено только сталкерство. Мы готовы выкупать все добытое в диких землях, начиная с электроники и заканчивая простым металлоломом. Платить мы можем как товаром, так и жемчужинами и рублями. Нижегородскими, пермскими и савинскими. Вскоре в городе появится обменный пункт, а также места скупки, дешевые таверны, торгующие вкусной свежей едой и многое другое. Но самое главное, повторюсь, отныне любые нападения на сталкеров и просто мирных жителей караются смертью». Влад вспомнил, чему его учила Карина, и изобразил на лице что-то вроде кровожадной улыбки. «А тех, кто не понял, что мы имеем в виду, ждет вот это». Главный гвардеец присел и отстегнул от борта ББ ремешок. 2 здоровущих мешка улетели вниз и рухнули на землю, подняв небольшое облако пыли. Толпа внизу ахнула, а потом повисла тишина. Из раскрытых мешков выкатились окровавленные головы. «Я уверена, вы знаете этих людей», — делая шаг вперед и становясь плечом к плечу с Владом, снова заговорила Карина. «Это члены клана Лесные Львы, по факту бывшие просто шакалами, нападавшими скопом на сталкеров. Если вы хорошенько там поищете, то найдете и голову их лидера, Муфасы. Мы знаем всех присутствующих в городе, и тем, кто любит поживиться за счет других, даем сутки на то, чтобы убраться как можно дальше. Спасибо за внимание и до завтра». Лова ядовитого плюща кивнула пилоту, и доска медленно полетела вверх. «Ты молодец!» — Карина схватила Влада под руку и, развернув его к себе, чмокнула в губы. «Спасибо!» — я пытался улыбаться, — пробормотал главный гвардеец Савина, и его щеки покрылись румянцем. «У тебя отлично получилось. В профиль выглядело потрясающе жутко». Глава ядовитого плюща рассмеялась и, тряхнув Влада за плечи, снова поцеловала его. Но в этот раз оторвалась не сразу. Взрыв жахнул в нескольких метрах от мчащейся на полной скорости машины. Если бы в ней еще оставались целые стекла, они бы вылетели. «Твою мать!» — прошипел я, активно крутя баранку. «Эй, вы!» — маленькая фея, висящая рядом с моей головой, раздраженно помахала кулаком в сторону преследователей. «Не переборщите там с натуральностью!» Да, гонящиеся за мной люди Мухаммеда явно стараются показать возможным наблюдателям, что действительно хотят меня убить. Я сорвал с пояса гранату, выдернул из нее чеку и бросил в окно. Потом подумал и с помощью магии воздуха швырнул еще две, в этот раз уже по-настоящему пытаясь попасть в преследующие меня машины. Хотели правдоподобности, получите. Сзади загрохотали взрывы, и погоня немного отстала. «Впереди у дороги 5 бойцов», — сообщил Гензо. «У них на эмблемах белые копья». «Люди Хусейна. Наконец-то». Я продолжил гнать и вскоре увидел выскочившего из-за леса на обочину и размахивающего руками бородача в камуфляже. «Сатих!» — удивленно крикнул он, когда я резко дал по тормозам. «Что случилось?» «Люди Мухаммеда напали на меня и преследуют», — заорал я. «Передайте своим, пусть их задержат!» «Понял!» Человек кинул взгляд на приближающиеся фары и бросился в лес. Я швырнул назад еще одну гранату и ударил по газам. Первые дозорные вступить в бой с преследователями не успели, но они передали информацию дальше. И когда я промчался мимо следующей засевшей в лесу группы, на машины Мухаммеда обрушился шквал магических атак. «Развернулись!» — радостно сообщил Гензо. «Давно пора!» Я выдохнул и сбавил скорость. Признаться, мне хоть и давали уроки вождения в Савино, но даже в спокойной обстановке за рулем я чувствовал себя еще не совсем комфортно. А сейчас, когда приходилось гнать, а вокруг свистели пули и грохотали взрывы, так и вовсе плохо. Особенно в те моменты, когда выезжал на серпантин, и с одной стороны вверх уходил практически вертикальный склон, а с другой — вниз такой же вертикальный обрыв. Хорошо, хоть ночное зрение позволяло видеть все очень четко, да и карту я изучил хорошо, и те места, где нужно было поворачивать, не пропустил. Жучками за рулем было пользоваться не с руки. И тут мне помогал Гензон. Через километр развилка, на ней направо. Фея по-прежнему парила рядом с моим лицом и делала вид, что разглядывает крошечную карту. А вообще мы едем по большой долине. Я не вижу людей Мухаммеда, но, судя по тому, что паники нет, бойцы Хусейна их тоже не видят. Ну, или они на стрелку не пришли. «Не каркай», — буркнул я. На самом деле, изначально не понимающий, как атакующие войска, сумеет незаметно пробраться туда, куда ведет ограниченное количество дорог. Но, видимо, Кемаль не соврал, когда сказал, что у них в этих лесах есть тайный подземный проход. «Назад дороги нет», — хихикнул Гензо. «Кто, если не ты?» «Согласен», — прошептал я, выбирая на развилке нужную дорогу. Колесил я еще минут 5, а потом лес вдруг кончился. Крепость я, правда, сумел увидеть только с помощью жучков. Слишком уже неровной была скалистая местность. Что, впрочем, было нам на руку. И да, это была именно крепость. Комплекс зданий, окруженный 6-метровой каменной стеной. Армия Хусейна насчитывала 700 человек, и мне показалось, что, как назло, сейчас они все находятся внутри твердыни. Медленно катя по камню, я все более осознавал, что на месте Мухаммеда бы тысячу раз подумал перед тем, как штурмовать даже лишившиеся магической защиты стены. Но, видимо, Хусейн его очень достал, а также ему было не сильно жалко своих людей. Кемаль, конечно, вскользь упомянул, что несколько шпионов на территории противника есть, и они тоже должны заложить какие-то бомбы, но внутрь главной усадьбы они входить не могли. И сделать основную работу предстояло именно мне. Вот только мне, в отличие от нынешнего хозяина Орду, людей было жалко. Да, они бандиты, головорезы и убийцы, но если над ними встану я и пущу их энергию в мирное русло, а конкретно на развитие Сабина, то зачем просто так их раньше времени убивать, а не преступные стены? В общем, чем ближе были ворота крепости Хусейна, тем больше я понимал, что на одном отключении магического поля не остановлюсь, и надо будет устроить такое представление, чтобы атакующие войска, по возможности, вообще без сопротивления ворвались внутрь. Ворота передо мной сразу не открыли, и когда я остановился, ко мне подбежал облаченный в свободную серую одежду очередной бородатый мужик. «Это правда, Сатих!» — крикнул он, осматривая покорежную машину и меня, после чего махнул рукой, и створки наконец разошлись. «Делов-то!» — хмыкнул довольный Гензо. «Это точно!» — пробормотал я, заезжая внутрь. Внутреннее строение крепости я тоже изучил заранее, и поэтому подвел автомобиль к самому большому четырехэтажному каменному зданию, на крыше которого, к слову, стояли весьма мощные пушки, ничем не уступающие лучшим образцам Савина. «Слушай, а крепость-то получше, чем у самого Мухаммеда», — с удивлением заметил Гензо. «Может, он для этого и хочет ее захватить, чтобы здесь поселиться?» «Все может быть», — мысленно ответил я, глуша мотор и одновременно с помощью жучков пытаясь найти источники, питающие защитные поля и создающие вокруг стен беспрерывный поток ураганного ветра, который сделает стрельбу из любого вида оружия абсолютно бесполезной. «Что случилось, Сатих?» На большом богатом крыльце появился пухлый и, к удивлению, носящий только пышные усы османец лет 50. «Мухаммед напал на меня, когда я подъезжал к Трабзону», — ответил я, вылезая из машины. «Все мои люди убиты». «Сын Ишака!» Хусейн в сопровождении четырех магов охраны сбежал по ступенькам, и его лицо исказило ненависть. «Теперь ты понимаешь, кто он такой?» «Теперь понимаю», — вздохнул я. «Надо срочно связаться с Али и сообщить ему об этом». «Да, можно воспользоваться твоей рацией». «Мой дом, твой дом», — улыбнулся Хусейн и заключил меня в объятия. «Теперь ты в безопасности, и мы покажем выродку его место». Хозяин отстранился и, покачав головой, осмотрел меня. «Ну ты и везунчик. На тебе живого места нет. Подлечить?» «Да нет, все нормально, спасибо». «Сатих!» — глаза хозяина вдруг расширились. «А как твой брат? Не говори, что он тоже погиб». «Брат, блин, какой еще брат? Проверка? Да нет, вряд ли». Их было много, и все произошло быстро. Изображая скорбь, опустил плечи я. Так что, не знаю. «Мы отомстим, друг мой!» Хусейн снова обнял меня. «Мы захватим крепость этого ублюдка и повесим его труп прямо на входе в Орду!» «Согласен», — кивнул я, продолжая анализировать потоки энергии. «Все они вели к этому дому, а вот в него проникнуть сходу я не мог». «Пойдем», — проследив за моим взглядом, хозяин кивнул на крыльцо и первым заспешил по ступенькам. Я последовал за ним, и вскоре мы оказались внутри прохладной, богато обставленной усадьбы. «Дим», — тут же странным голосом сказал Гензо, — «ты видишь это?» «Да, я это видел. Периметр крепости действительно питался из этого дома, и делалось это с помощью 20 больших жемчужин воздуха». 20. Это целое состояние по меркам Нижнего Новгорода. А здесь этим пользуется местечковый бандюган. По счастью, все жемчужины были запитаны на один рунный контур, и достаточно было просто разорвать его. Но, разумеется, сразу я этого делать не стал, а заботился тем, как мне потом по-быстренькому свалить. Беглый осмотр дома показал, что он тоже защищен, но эти руны для меня не проблема. Тем более, что пол почему-то не укрепили. Скорее всего, потому что под нами скала. И, судя по только четырем стихийным кристаллам, магией изменения хозяин не владеет. И это лишнее подтверждение тому, что в массовом порядке она в Османской империи недоступна. Прекрасно. «Пойдем, чего ты встал?» Уже подошедший к лестнице, ведущей на следующий этаж, Хусейн посмотрел на меня. «Да об этом козле думаю. Представляю, как он будет висеть на самом высоком здании», — отмазался я и побежал следом за хозяином. «Так, стоп. А куда я, собственно, тороплюсь? Он хочет, чтобы я связался с неким Али. А мне-то это нафиг не надо. Убегать со следующего этажа будет гораздо труднее. Надо что-то делать прямо сейчас. Тем более, что жучки, наконец, обнаружили засевших в полутора километрах от крепости в лесу бойцов Мухаммеда». «Хусейн, стой!» Я сделал вид, что изнутри меня пронзила боль и упал на колени. «Что-то мне плохо. Позови лекаря». «Тогда я сам посмотрю». Хозяин бегом вернулся и, сев напротив на корточки, положил руки мне на плечи. «Хусейн бай! Хусейн бай!» — раздался сверху громкий крик. «Что?» — раздраженно отозвался хозяин. «Срочный вызов из Трабзона!» «Кто там? Сатих!» «Кто?» «Сатих! Говорит, что ему передали, что здесь кто-то выдает себя за него!» «Твою же мать!» Я посмотрел в удивленно расширившиеся карие глаза Хусейна и почувствовал идущую от его ладони волну магии. И это было вовсе не лечение.